Наимудрейшего звать не нужно. Он является сам и даже без приглашения. «Хуанди!» — беспокойно приветствовал Хуфэйциня Лидзе, когда тот спустился в небесный дворец. «Что случилось?» — удивился Хуфэйцинь. «Вы объявили небесную волю?» — спросил первый советник. Хуфэйцинь сообразил, что каким-то образом об этом стало известно и в небесном дворце. О масштабах собственного волеизъявления он и не догадывался. Он подумал, что не стоит вдаваться в подробности, поэтому сказал небрежно. «Мне еще не доводилось ее применять. Нужны тренировки». Лидзе и первый советник переглянулись. На лицах их читалось явное недоверие. Но расспрашивать дальше они не стали. Хуфэйцинь вернулся в малый тронный зал, опустился на край трона и помахал рукой, веля первому советнику подойти. Лидзе, разумеется, уже стоял подле трона, как и полагалось начальнику личной охраны. «Первый советник, сколько у нас небесных мудрецов?» Первый советник несколько растерянно ответил. «Небесные мудрецы раскиданы по трем небесам и ведут затворническую жизнь. Мы никогда не вели им учет. Созовите всех небесных мудрецов во дворец», — распорядился Хуфэйцинь. «Мне нужна их помощь». «Зачем тебе созывать мудрецов, когда само воплощение мудрости уже здесь?» — раздался насмешливый старческий голос. «Наставник Угвэй», — обрадовался Хуфэйцинь, увидев в дверях черепашьего бога. «Вы вернулись». «Еще бы мне не вернуться, когда один черепаший сын небесной волей разбрасывается направо и налево», — ворчливо сказал наставник Угвэй, подходя к нему. «Я уж думал, небеса перевернулись, а он сидит на троне, как ни в чем не бывало». «Наставник Угвэй», — ужаснулся первый советник, — «вы только что обозвали Хуанди черепашьим сыном?» «Я могу звать его, как мне вздумается», — отрезал наставник Угвэй. «Что это за история с небесной волей?» «Небольшая тренировка», — сказал Хуфэйцинь слегка краснея. «А где тиара небес? Почему у тебя лицо открыто?» — показал на него посохом наставник Угвэй. «Небесный император не должен показывать лицо. Разве не так гласит небесное Дао?» «В небесном Дао больше нет такого пункта», — сказал первый советник. «Хуанди отменил ношение тиары небес, несмотря на наши мольбы». Наставник Угвэй ухмыльнулся. Хуфэйцинь подумал, что черепашьему богу эта новость даже понравилась, а ворчит он потому, что так полагается. «Много же я пропустил», — с усмешкой сказал наставник Угвэй. «Никогда еще ворота небесного дворца так не украшали». Он явно имел в виду отрубленные головы заговорщиков. Лидзе натянуто кашлянул и сказал. «Тяньжэня пытались убить прямо во время небесного банкета. Виновные получили по заслугам. Тебе бы стоило пореже из дворца отлучаться, старая ты черепаха. Где тебя носило все это время? Я тебя во дворце со времен Небесной войны не видел». Хуфэйцинь подумал, что отношения у двух богов явно неформальные. «Черепашьи дела отлагательств не терпят», — пространно отозвался наставник Угвэй, упираясь посохом в пол. «Ну да», — пробормотал Лидзе. «Особенно если их выполнять с черепашьей скоростью. Я все слышу». «Много ты понимаешь в черепахах». «У вас были дела в мире смертных, наставник Угвэй?» — спросил Хуфэйцинь. «Черепашья сходка», — сказал наставник Угвэй. «Тогда понятно, почему он так задержался», — пробормотал первый советник, переглянувшись с Лидзе. Наставник Угвэй бросил на него свирепый взгляд, но продолжал говорить с Хуфэйцинем. «Черепахи мира смертных следят за разломами миров, чтобы те не превратились в изломы времен». «Во что?» — переспросил Хуфэйцинь. О таком он слышал впервые. «Разломы миров предполагают путешествие по мирам», — объяснил Лидзе. «А изломы времен являются искажением времени мира, в котором появляются. В них можно затеряться, в прошлом или в будущем. Ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому к каждому разлому миров приставлены стражи, черепахи». Хуфэйциню вдруг припомнилось, что когда они с Хувеем открывали разлом миров к демонам, поблизости ошивалась небольшая черепашка. «Но ведь люди черепах едят». «Обычных черепах», — сказал наставник Угвэй. «И не только люди». Хуфэйцинь опять слегка покраснел. Лисы полакомиться черепахами тоже любили. «Стражами всегда назначают духов», — продолжал наставник Угвэй. «Черепашья сеть раскинута по всему миру смертных. В нем тысячи разломов миров». «Но люди в них все равно пропадают», — заметил Ху Фэйцинь, вспомнив легенды о потерявшихся путниках и вернувшихся спустя годы или даже столетия. «Люди пронырливы», — сказал первый советник, показывая зубы в усмешке. «А черепашьи духи не только медлительны, но и заядлые пьяницы. Если покажешь им бутылочку, они и думать забудут о своих прямых обязанностях». Об этом аспекте жизни черепах Ху Фэйцинь не знал. Он удивленно поглядел на наставника Угвэя. Тот побагровел от гнева и напустился на первого советника с бранью. Ли Цзэ кашлянул и сказал: «Неподобающее поведение перед лицом Тяньжэня. Прекратите вы оба». «Пф!» Наставник Угвэй отвернулся от первого советника. «Пф!» Не остался в долгу первый советник. «Зачем тебе понадобились небесные мудрецы?» — спросил наставник Угвэй. Ху Фэйцинь подумал, прежде чем ответить. «Тайлун попросил меня об услуге». «Тайлун?» — протянул наставник Угвэй удивленно. «На моей памяти это впервые, когда старый ящер кого-то о чем-то просит. У вас с ним такие доверительные отношения?» «Лаолун оказал мне неоценимую услугу», — серьезно сказал Ху Фэйцинь. «Без него я бы до сих пор гнил в небесной темнице». «А теперь у нас нет небесной темницы», — фыркнул наставник Угвэй. «И что же потребовал Тайлун за свое спасение?» «Он ничего не требовал, но я не привык оставаться в долгу. Тайлун не смог справиться сам, поэтому попросил о помощи меня. Но и я не справился». «Ого!» — высоко поднял брови наставник Угвэй. «Чтобы Тайлун да с чем-то не справился?» «Похоже, дело серьезное», — забеспокоился Ли Цзэ. «Чтобы Тяньжэнь да не справился?» Ху Фэйцинь подумал, что генерал Ли слишком высокого мнения о его способностях как небесного императора.